Глава 19. Возможно, при взгляде со стороны может показаться, что в происходящем для Алекса не было ничего опасного или сложного. Поле десятками вязли в застывшем перед ним и Адель черном дыме. Они слегка дрожали, напоминая железных мух, попавших в плен хитрого паука. Вот только паук, чувствуя, как в паутине появляется его внеочередной обед, не ощущает эту паутину как часть себя. Иными словами, Алекс ловил пули магии, но своей магии. И каждая пуля, пусть и не пронзала его тело, дробя кости, разрывая мышцы, превращая внутренние органы в труху, но ощущалась на уровне подсознания как минимум хорошая такая увесистая плеуха. Уже через несколько мгновений Дум сплюнул кровью. Адель же, пусть и оказавшись обычной смертной, достаточно разбиралась в магии, чтобы не начать вести ответный огонь. Черная вуаль, выставленная Алексом, работала одинаково в обе стороны и все равно не пропустила бы выстрелы убийцы синдиката. «Надо уходить!» — рявкнул сквозь боль Дум. «Я его долго не продержу!» «Нет!» В руках Адели появилось что-то вроде мачете, только украшенного рунами и пропахшего адамантиевым напылением. «Нам нужен Виктор!» «Что еще за мать его Виктор?» «Связной!» Адель, видимо, ожидала для атаки удобный момент, когда огры начнут перезаряжаться. «Без него мы не попадем в...» Куда они там должны были попасть благодаря Виктору, Алекс так и не узнала. В этот момент пальба прекратилась, и Дум даже собирался расщедриться на ответное проклятие, обязанное превратить все вокруг в кипящую кислоту, но вовремя передумал. Им под ноги упала зеленая граната весьма характерной формы. Адель с Думом переглянулись. Огры не могли бы ей воспользоваться, банально по той простой причине, что их монструозные пальцы не подцепили бы чеку. Те же винтовки имели специальные модификации для различных рас, чего не скажешь о простой разрывной осколочной гранате. «Сука!» — привычной ровной интонацией констатировал Дума. Он направил в черный дым еще больше энергии из источника и, одновременно с этим, подхватив Адели за талию, прыгнул спиной навстречу клубу Езекили. Время замедлилось. Сознание Дума, разогнанное магией, ритуалами и адреналином, умудрилось выхватывать происходящее отдельными кадрами. Вот на поверхности гранаты вспыхивает магическая руна, призванная усилить эффект взрыва. Вот раздувается огненный шар, превращая острые железные осколки в мириады охочих до плоти смертельных игл. Взрывная волна создает дугу искаженного воздуха и пространства и отрывает Алекса и Адель от пола. Их несет над полом и выбивает их же телами двери в клуб, посетители которого даже не слышали стрельбы. Иглы вместе с пламенем вязнут в черной пелене щита, а Алекс стискивает зубы от нестерпимой боли, но так и не отпускает магию на волю. Что ему боль, ведь если он даст слабину, то его сперва разорвет на части осколками, а что останется, поджарит пламя. А где-то там, на той стороне этого маленького филиала бездны, на дороге паркуется уже второй грузовик, из которого выбегают вооруженные до зубов закованные в кевлар наемники или военные. Каменные огры валяются на земле с простреленными головами, а по улице разбегаются кричащие посетители, резко решившие, что в клуб они могут наведаться и в другой вечер. А затем время побежало так быстро, будто собиралось наверстать упущенное. Адель с Алексом упали на землю под ноги парочки обжимающихся эльфов в обтягивающих платьях. Дом так и не понял, какого они пола. Кто разберет этих ушастых? Огонь от взрыва ворвался в помещение, но, что удивительно, не превратил танцпол в сосредоточие хаоса. Наоборот, танцующие и дергающиеся в такт светомузыки встретили происходящее рукоплесканием и криками. Им казалось, что все это только часть шоу. «Вставай! Вставай, Алекс!» Адель, перекрикивая ревущую музыку, потянула Дума наверх. Тот попытался встать, но у него не получилось. Пусть и боль на самом деле и была эфемерная, но мозгу-то какая разница, по какой причине страдать? Ноги Дума подкосились, и он рухнул вниз. Как раз вовремя. В следующее мгновение в зал ворвались кевлары и начали вести беспорядочно прицельный огонь. Беспорядочный, потому что Алекс отчетливо видел чьи-то оторванные руки, головы, брызги крови и лентами взлетавший под сложный узор металлического потолка кишки. Это только в кино показывают, как пуля аккуратно пробивает тело человека, оставляя после себя ровное отверстие. На деле же, когда калибр 7,62 ударяет в сустав субтильного человека или представителя иной расы, то разносит тело в труху. Те два непонятных эльфа, в которых врезался Алекс, тому самое яркое доказательство. Их головы вылетели, словно пробки из бутылок от нагретого и сболтанного шампанского. Пальцы, кости, руки и ноги веером разнеслись по залу, а десятки тех, кто стоял позади, падали замертво, так и не поняв, что произошло. На секунду клуб застыл. Застыли танцующие на пилонах девушки из числа разогрева. Диджей убрал руку от пульта, и музыка заживала, далеко не ритмично повторяя один и тот же бит. Какая-то из пуль, видимо, задела огромную голографическую статую в центре зоны отдыха, и та, раскинув руки к потолку, замерла, потрясая своими обнаженными формами. Люди за столиком чуть привстали, чтобы увидеть, что творится около входа. Все это продлилось не дольше доли мгновения, а затем начался тот самый хаос. Все куда-то бежали, что-то кричали, рвались платья, падали на пол кошельки и драгоценности, и все это под аккомпанемент беспорядочных выстрелов во всех и каждого, кто бежал к единственному выходу. Про то, что в клубе существовало еще как минимум 3 или 4 пожарных выхода, большинство забыло, превратившись, как и следовало ожидать, в стадо, ломящееся в единственный видимый для них проход. И кому бы ни насолил синдикат в целом и Адель в частности, они были достаточно отмороженными, чтобы валить всех и каждого в надежде, что среди убитых окажется нужная им цель. «Доставай же ты!» Адель, рывком демонстрируя нечеловеческую силу, подняла Алекса на ноги. «Пригнись!» Дом присел на корточки и потянул девушку следом, да и вовсе рухнула на колени. Оставляя дымный след, над их головами пронеслась ракета и, врезавшись в дальнюю стену, превратила и без того сумасшедший фестиваль света и неона в нечто несуразно мелькающее, как при сраном слайд-шоу. «Бедные эпилептики!» — вздохнул Алекс, а затем поднял руку. Ему этого не требовалось, но в данной ситуации часть управления телом на себя взяли инстинкты. Десяток печатей красного и черного цветов развернулся перед домом, и несколько огненных, сотканных из пламени мрака гончих, ринулись к своим целям. Сверкая алыми глазами, они разрывали клыками кевлар на телах наемников и превращали их тела в ту же труху, что и недавно пули. «Надо сваливать!» — повторил Алекс и нашарил в кармане накопитель УЕМ. Увы, это был из числа дешевых, не предназначенных для применения непосредственно внутри тела. А значит, скорость, которой Дум мог поглощать силу, была в значительной степени ограничена. «Нет!» В каждой руке Адели уже маячили пистолеты, из которых она вела достаточно меткий огонь. Каждый из выстрелов находил свою цель, и пусть не всегда отправлял наемника к судьям его религии, но тем не менее. «Виктор нас дождется. Алекс выругался. «Кем бы ни был этот Виктор, яйца у него точно размером с гранаты. Те самые очередные 2 гранаты, упавшие к ногам Адели и Алекса». «Сука!»